Сяюй, меч ледяной дымки, не идеальная боевая душа. Рано или поздно ты поймешь, что этот меч – кокон неуверенности нашей семьи. Когда ты достигнешь уровня мастера меча, меч ледяной дымки покажет свою истинную форму. Цин Син Сюань сжала руку и крикнула. Сотрясатель пустоты, Генезис. Казалось, весь мир сильно задрожал, потому что пространство вокруг морского берега стало нестабильным. Шейкер пустоты выпустил тусклый фиолетовый свет и направил луч на Чу Сяюй. Чу Сяюй закрыла глаза и вспомнила ощущение, которое испытала некоторое время назад. Она дышала естественно и заметила, что ее мысли движутся все быстрее и быстрее. Все в мире становится медленнее, и приближающийся фиолетовый луч движется, как муха, в ее понимании. Кольца духов Чу Сяюй от 1 до 6 материализовались вокруг нее и заплясали на острие ее меча. Позади нее появился аватар женщины в доспехах, демонстрируя миру свое превосходство. Красное кольцо духа вышло из груди Чу Сяюя и слилось с бронированным аватаром. Тело Чу Сяюя засияло ледяным голубым светом, и броня начала покрывать каждый дюйм ее кожи, давая ей еще один слой защиты. Замороженный мир. Чу Сяюй открыла глаза. Время остановилось на 10 секунд, и Чу Сяюй почувствовала, как меняется ее меч. Меч ледяной дымки разделился на 2 части, оставив двойной меч Цзянь с бело-голубым лезвием. Чу Сяюй ухватилась за свою воинственную душу и вспомнила движение своего дедушки. Конец меча. Божественное падение. Цин Син Сюань наблюдала, как ее атака обрушилась на замерзшее море и уничтожила все на своем пути, превратив морское побережье в глубокую скалу с разрушительными последствиями. Однако, когда Цин Син Сюань собирался праздновать, леденящий душу бело-голубой свет вырвался с морского берега. Бум! Внезапно в пространстве пронеслась белая вспышка и ударила в Void Shaker, разнеся устройство на куски. Это был меч Чу Сяюя. Цин Син Сюань снова перевела взгляд на замерзшее море и увидела спокойно стоящую черноволосую девушку в белых доспехах. Девушка мягко взмахнула мечом к небу и нанесла нисходящий удар. «Сяюй, когда ты подрастешь, что ты будешь делать?» – спросил пожилой голос в голове Чу Сяюя. «Нет, нет, ты определенно должен защищать свою маму. Но разве у тебя нет мечты? Ты хочешь быть фехтовальщиком, как дедушка? Хм, это сложно. У тебя есть кто-нибудь, кто тебе нравится? Нет, тогда, в будущем, если ты когда-нибудь найдешь свою судьбу, лелей этого человека всем своим сердцем. Не волнуйся, дедушкино учение всегда с тобой. Помните, все вернулось к основам. Доверься себе и разрежь это небо. Конец меча. Божественная ласточка». Чу Сяюй улыбнулась и наклонилась всем телом, снова взмахнув мечом к небу. Пустотный разрез пролетел сквозь пространство и достиг черных облаков в небе. Свист. Бум. Черные тучи, собранные ее подругами-служанками, мгновенно рассеялись, открыв прекрасное голубое небо. Цин Син Сюань безмолвно наблюдала за этим пейзажем и увидела слабую линию на своей броне. «Ах, это конец для меня!» Цин Син Сюань сняла свои доспехи и упала на берег моря. Чу Сяюй наблюдал за Цин Син Сюань и поймал ее до того, как ее убили. «Не умирай пока, ты все еще полезен мне!» Она прокомментировала это, нахмурившись. «Да разве ты не ненавидишь меня?» – спросила Цин Син Сюань, чувствуя, как ее тело пронзает намерение меча Чу Сяюй. «Я твой враг, ты знаешь?» Чу Сяюй покачала головой и ответила. «Я не такая». Цин Син Сюань издала слабый крик и прошептала. «В конце концов, ты все еще ребенок. Неужели я?» Чу Сяюй в замешательстве наклонила голову. Юнь Лун наблюдала за боем Чу Сяюй с острова морского бога и улыбалась, потому что она снова стала сильнее. «Что ж, Чу Сяюй, самая надежная горничная». Он связался с ее разумом посредством телепатии и сказал: «Хорошая работа, Сяюй. Ты можешь дать мне награду после этого?» — спросил Чу Сяюй, лежа Цин Син Сюань на замерзшем море. «Чего ты хочешь?» — небрежно спросил Юнь Лун. Чу Сяюй улыбнулась и ответила: «Ночь только для нас двоих. Папочка, сестренка, вы двое собираетесь сделать что-нибудь неприличное вместе?» Маленькая Сэйси внезапно вмешалась в их разговор. Чу Сяюй, услышавшая вопрос маленькой Сэйси, покраснела и немного поиграла своим мечом. Юнь Лун вздохнула из-за вопроса этого негодяя и ответил Чу Сяюю: «Очень хорошо, я обещал провести ночь вдвоем после того, как мы закончим 3-е испытание. Чу Сяюй просияла светом и ответила: «Спасибо. Нет, это я должен был это сказать». Юнь Лун криво усмехнулся. «Спасибо тебе за то, что до сих пор была на моей стороне, Сяюй. Ночь с молодым хозяином. Чу Сяюй присела на корточки, прикрывая покрасневшее лицо. Глава 301. Холодная битва Чу Юньси. Ляск, ляск. Чу Юньси передвинула свой посох и отразила атаку своего бывшего мужа. У Чжанмин, нынешний лидер клана Духа Змей, он был редким гением, встречающимся один раз в столетие, с уникальной боевой душой своего клана, ледяной бамбуковой гадюкой, дающей ему способность быстро становиться сильнее. Отец Чу Юньси был его учителем, который занимался с ними, когда они были маленькими. Тем не менее, вместо того, чтобы защитить Чу Юньси от предубеждений клана Ву, У Чжанмин закрыл глаза и полностью проигнорировал ее в холодном коттедже за горным хребтом. Это был ад для Чу Юньси, которой пришлось одной растить свою дочь в нескончаемую зиму. Ей пришлось использовать все навыки выживания, которым научил ее отец, выживая в суровых горных условиях в течение 7 лет. Чу Юньси стиснула зубы от нарастающего гнева из-за того, сколько трудностей ей пришлось испытать. Это все из-за этого властолюбивого мусора. Ляск. Ее посох столкнулся с копьем У Чжанмина, вызвав легкую искру. «Теперь ты сильнее», — У Чжанмин внезапно прокомментировал это, нахмурившись. «Как, с твоей ущербной боевой душой ты не должен быть в состоянии достичь духа предка?» Чу Юньси не отвечает и создает порыв ветра из своей ладони. Бум. У Чжанмина унесло ветром, оставив след голубоватого дыма. Повсюду плескалась морская вода, и Чу Юньси нахмурилась, потому что Цуй Чжанмин достиг титула царства Дула. Его сила еще больше, чем раньше. «Как это раздражает!» – прошептала она, создавая стрелы ледяного ветра. У Чжанмин снова появился перед Чу Юньси и вонзил свое копье ей в грудь. Однако она предвидела это и послала свои стрелы ледяного ветра. «Как она могла прочитать мое движение?» – он думал, отражая стрелы ледяного ветра. Чу Юньси внезапно ударила его в живот своим посохом и пропела. Водоворот. Яростная энергия ледяного ветра вырвалась из посоха Чу Юньси и ударила в У Чжанмина тяжелой ударной волной, заставив его задохнуться воздухом. Кашель. У Чжанмин не мог в это поверить. Он стоял на коленях перед Чу Юньси, что было неловко. Чу Юньси не только читала его, как книгу, но и смогла застать его врасплох. Слабая дочь его хозяина каким-то образом может заставить его сейчас преклонить колени. «Что случилось, мусор?» – спросила Чу Юньси насмешливым тоном. «Ты шокирован? 6 лет назад мне пришлось на коленях на мерзлой земле умолять ваш клан на рваном одеяле. Нет, это даже не одеяло. Это просто случайная тряпка из конюшни. С этим куском тряпки мне придется выживать с моей дочерью в одиночку в горном хребте». Желтые глаза у Чжанмина расширились и вернулись. «Ты сказала, дочь, когда у тебя родилась дочь?» Он накричал на нее. Чу Юньси усмехнулся и ответил. «Кто знает, держу пари, что кто-то пьяный на вечеринке своего клана что-то забыл. Ну, теперь это ничего не значит. Прощай, мусор, кашель». Она собиралась отшвырнуть Ву Чжанмина прочь, но по какой-то причине ее тело внезапно ослабло. Из ее носа капала капля крови. «Это, яд?» – прокомментировала Чу Юньси, чувствуя укол в живот. Правая рука у Чжанмина засветилась голубоватым светом и пронзила живот Чу Юньси насквозь. Ледяная бамбуковая гадюка была известна впечатляющим контролем над ледяной стихией и чрезмерно ядовитой силой. «Где она?» Другой рукой у Чжанмин сдавил шею Чу Юньси. «Где твоя дочь?» Пуф! Тело Чу Юньси взорвалось облаком дыма, оставив руку у Чжанмина висеть в воздухе. Мощный правый хук быстро достиг его щеки. Бам! У Чжанмина отбросило вправо, и он увидел, как удар достиг его печени. Бам! «Мы еще далеки от завершения, мусор!» Голос Чу Сяюя эхом разнесся по морскому берегу. «Я буду жаждать каждый дюйм твоего тела с мучительной болью». У Чжанмин изо всех сил старался уменьшить полученный урон и парировал атаку Чу Юньси, но она могла мгновенно предугадать каждое его движение. Бам! Они обменялись ударами одним и тем же ударным движением. Это так похоже, что они выглядят как зеркальные отражения друг друга. Ледниковый период. У Чжанмин нахмурился и взмахнул копьем. Клиф. Чу Юньси возразила, тоже размахивая своим посохом. Ляск. Бум. От их столкновения образовалась ударная волна, создавшая огромное цунами в открытом море. Классика ледникового периода, прокомментировала Чу Юньси, усиливая хватку. «Ты думаешь, я не знаю технику моего собственного отца, Хаем? Я уверен, что ты расстроен, потому что он не научил остальной технике». У Чжанмин стиснул зубы, потому что заявление Чу Юньси попало в самую точку. Классический ледниковый период – это боевое искусство, созданное легендарным ледяным монархом Дула Бинчуном. Это уникальное искусство манипулировать оружием и холодным окружением, таким как собственное тело пользователя, давая любому, кто овладел им, власть в суровую холодную погоду. Однако Бин Чун не рассказал Лу Чжанменю остальную часть классики ледникового периода, потому что только человек с боевой душой меча ледяной дымки мог овладеть им. Густой синий туман просочился из кожи Лу Чжанмена, покрывая его тело змеиной чешуей. Его глаза превратились в змеиные щели. Вокруг него появились кольца духов Лу Чжанмена. Это типичная конфигурация для духовного мастера в эту эпоху до 8 и 9 колец духа. Два красных кольца духа, ха, прокомментировала Чу Юньси, отстраняясь от него. В другой части морского побережья острова морского бога Сюину внезапно нахмурилась, потому что она почувствовала ауру 10000 летней холодной сущности, украденную здесь бесстыдным человеком много лет назад. Вор здесь. Ледяные голубые глаза Сюину становятся еще холоднее, чем обычно. Бум. Чу Юньси увернулся от атаки копья Лу Чжанмена быстрым движением, оставив несколько остаточных изображений. Ляск, бам, пу. Лу Чжанмен брызгал слюной, потому что посох Чу Юньси каким-то образом смог дотянуться до его груди. Она так сильно выросла за 8 лет, подумал он, пиная ее по колену. Чу Юньси нахмурилась, потому что скорость этого мусора становилась все быстрее и быстрее с каждой секундой. Его движения резко изменились на змеиные, что ее раздражало. Загорелось шестое кольцо духа Лу Чжанмена. Поле, заросшее бамбуком, внезапно вырвалось из морской воды и окружило их, заставив исчезнуть присутствие Лу Чжанмена. Он приготовился внутри этого ледяного бамбука и наблюдал, как Чу Юньси приподнимает губы. Никто не должен знать секрет его владений, даже 10000-летний духовный зверь, обманутый этой способностью. «Что она делает?» – прошептал он, глядя на Чу Юньси. Чу Юньси взмахнула рукой и создала несколько сложных символов. Несмотря на то, что она владела льдом и ветром, кто сказал, что она не может использовать другие стихии? Она вдохнула холодный воздух в легкие и пропела. Стиль огня, дыхание синего дракона. Ясное голубое пламя вырвалось из ее рта, окутав весь бамбуковый лес холодным жаром. Бум. Как, Лу Чжанмен выходит из своего укрытия. Чу Юньси, духовный мастер с атрибутами ветра и льда. Он очень хорошо знал ее воинственную душу, так что она не должна была уметь манипулировать такой вещью, как элемент огня. Однако именно в этом он ошибается. Ниндзюцу – это метод преобразования энергии в технику посредством преобразования формы и преобразования природы. Даже если у человека нет врожденной привязанности к определенному элементу, это не значит, что он не может изучить другие элементы ниндзюцу. Чу Юньси – уникальный случай. Она не родилась с врожденным сродством к стихии огня, но драконья кровь Юньлуна, благословленная королем огненных драконов, дала ей сродство к искусственному огню, близкое к уровню абсолютного огня. Мало того, что сродство Чу Юньси к огню возросло, но и ее связь со стихией воды стала еще более могущественной, чем раньше, благодаря благословению короля водяных драконов. Не будет преувеличением, если мы скажем, что все тело Юньлуна – настоящее сокровище. Чу Юньси махнула еще одним знаком руки и медленно перевела взгляд на Лу Чжанмена. Ее руки сложились чашечкой перед ртом, образуя форму трубы. Стиль огня. Рев синего дракона. Рев. Она издала пронзительный боевой клич, за которым последовал огромный энергетический взрыв синего пламени. Это конденсированная духовная энергия с сочетанием элементов льда, ветра и огня. Лу Чжанмен не мог поверить своим глазам. Хрупкий силуэт прежнего Я Чу Юньси появился рядом с Чу Юньси. Как могла слабая девушка, которую я знаю, стать такой сильной? Он спрашивал себя. Он сжал свое копье и пробормотал. Я не могу принять это. Я не могу принять это. Я не могу принять это. Девятое кольцо духа Лу Чжанмена засветилось, вызывая огромную синюю чешуйчатую гадюку. Он сжал чешую и превратил гадюку в копье. Это прямое копье с чешуей по всему древку и острым концом, похожим на язык гадюки. Ледниковый период. Расщелина горы. Он взмахнул своим новым копьем, оставив изображение ледяной горы, падающей с неба. Свист. Бам. Их атаки столкнулись и превратили все побережья в хаос, создавая беспорядок направо и налево. Часть территории исчезла. Это просто разрушительно, но атака Чу Юньси была слабее. Кашель. Чу Юньси закашлялся кровью и торжественно уставился на изображение ледяной горы. Ее атаки было достаточно только для того, чтобы разрушить его поверхность. Разница в силе очевидна, прокомментировал Лу Чжанмен, замахиваясь копьем на Чу Юньси. «Я слишком силен для тебя». «Нет, ты ошибаешься, мусор». Чу Юньси вытерла кровь со своих губ. Ее кольца духа появлялись одно за другим, заставляя глаза у Чжанмина расширяться от удивления. «Несмотря на то, что я самая слабая, ты сейчас сражаешься с одной из служанок Юньлуна. Ты сильный, как смешно». Глаза Чу Юньси на мгновение становятся драконьими. На ее коже появилась красивая лазурная драконья чешуя. Ледяной шар сконденсированной духовной энергией активировался в груди Чу Юньси, и красивое белое платье, похожее на лед, мгновенно окутало ее тело. Ее черные волосы становятся бледно-голубыми благодаря красивой заколке из зеленого льда. Ответ. Астральное платье Рейни Мурасами. Интенсивная ледяная аура вырвалась из глаз Чу Юньси, вызвав у Чжанмина странное чувство страха. У Чжанмин, дух 95 ранга, титул Дула, но нынешняя внешность Чу Юньси каким-то образом способна запугать его. Посох ледяного ветра звездного колеса изменился под его пристальным взглядом, став тоньше и в конце концов приняв форму кисти. Чу Юньси подняла взгляд и подскочила к У Чжанминю, пнув воздух каблуком. Синяк ледяного бога. У Чжанмин выставил вперед свое копье. Звездные кандалы ледяного ветра. Третье кольцо духа Чу Юньси засветилось слабым голубым светом. Прочная ледяная цепь немедленно появилась из воздуха и окружила тело У Чжанмина, лишив его возможности двигаться в течение нескольких секунд. Обычно Чу Юньси не могла двигаться, чтобы сохранить контроль над сдерживающей способностью, но в своей астральной форме одежды она могла бы легко обойти это ограничение. Буря. Она щелкнула своей боевой душой и активировала свой второй навык духа. Поднялся сильный ветер и атаковал У Чжанмина, заманив его в ловушку запутанного шторма. Шестое кольцо духа Чу Юньси засветилось и сказала: «Нисхождение ледяного бога». Желтые глаза У Чжанмина внезапно сузились, потому что из атмосферы спустился грозный ледяной метеор. «Съешь это». Чу Юньси парила в воздухе. Когда ледяной метеорит опустился на морское побережье, тело У Чжанмина быстро опустилось на дно океана. Он даже не мог пошевелиться или увернуться. Бам! Дыррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Учжанмин схватил метеорит рукой и закашлялся кровью. Ледяной взрыв. Голос Чуюнь с эхом разнесся по морскому берегу. Бам! Свист. Весь метеорит взорвался, вызвав удар, еще более мощный, чем любое землетрясение на Земле. К счастью, остров морского бога был заранее укреплен барьерами Юньлуна, иначе на этом этапе все было бы очень плохо. Ку. Мое тело. Учжанмин уставился на свое израненное тело. Чешуя его ледяной бамбуковой гадюки не выдержала атаки Чуюньси. Учжанмин пожертвовал всем, чтобы достичь этого царства. Он тренировался каждый день без отдыха и шел по пути силы с самого детства. Он даже тренировался под руководством одного из сильнейших титулованных дула на Крайнем Севере, но теперь его жена высмеяла его. Как несправедливо. Да, это несправедливо. Учжанмин крадет, забывает, пожирает, убивает и становится сильнее. Он не мог принять реальность, когда Чуюньси была каким-то образом сильнее его. Металлический шар выпал из его одежды и покатился по дну океана. Девятикраткая класс, боевая броня. Пробормотал он, крепко сжимая металлический шар. Чуюньси выдохнула и пробормотала. Это потребляло больше энергии, чем я думала. После использования нисхождения ледяного бога и ледяного взрыва была израсходована четверть ее духовной энергии, включая ту, что находилась внутри ядра ее души. Голубая вспышка вырвалась со дна океана и ударила Чуюньси в щеку. Бам! Хаем! Чуюньси рухнул в море. Она подняла глаза и увидела Учжанмина в доспехах, сделанных из чешуи гадюки, но с металлическим блеском повсюду. Его сила также увеличилась в несколько раз. Эти доспехи. Она нахмурилась, потому что у Учжанминя была такая же броня, как у Тансиа, когда он атаковал зал духов. Чуюньси быстро подняла свое тело, готовясь к предстоящей атаке. «Да, эти глаза, покажи мне эти страшные глаза!» Учжанмин взревел, выпуская яд из своего тела. Классика ледникового периода. Столкновение севера. В небе появилась синяя линия, и появился силуэт ледяной бамбуковой гадюки. Чуюньси подняла свой посох и увидела, как ледяная бамбуковая гадюка превратилась в копье с огромным давлением. Рука Учжанмина засветилась фиолетовым светом и сказала: «Просто сдайся и скажи мне, где находится твоя дочь, Юньси. У нее должен быть меч ледяной дымки, верно? Когда я вырвал эту воинственную душу из ее тела, я смог стать богом. Пока они сражались друг с другом, С другой стороны острова морского бога вырвалось острое намерение меча. Учжанмин перевел взгляд и прошептал: «Это знакомое ощущение, меч ледяной дымки. Она здесь, ха-ха, ха-ха-ха». Холодная усмешка появилась на лице Учжанмина, потому что он наконец-то смог закончить классику ледникового периода, перейдя в более высокое царство. Загорелось восьмое кольцо духа Чуюньси, и ледяные ветры хлынули с севера на это морское побережье, накрыв все это место мощным течением и холодом. Барьер мечты Авроры. Она превратила небесный пейзаж в смесь красочного света. Это самая эффективная защитная способность в арсенале техники Чуюньси, и любой, у кого есть сила титула Даулуа, не должен быть в состоянии уничтожить ее слишком легко. Даже Биби Донг одобрила эту технику. Что это за бесполезное сопротивление, Юньси? Учжанмин был раздражен. «Я не позволю тебе уйти», — Чу Юньси холодно ответила. «Даже если мне придется воспламенить свою жизненную силу, я не позволю тебе забрать Сяюй». Она твердо стояла на замерзшем море и заявила: «Ты не пройдешь». Учжанмин приземлился на замерзшее море и прокомментировал: «Очень хорошо. Похоже, мне не хочется убивать тебя первым. Не волнуйся, Юньси. Ваша дочь очень скоро последует за вами», — добавил он, вонзая свое копье в замерзшее море. Чу Юньси успокоилась и приняла странную позу, похожую на хватание метлы, бросив на него растерянный взгляд. «Что это за грязная поза?» — спросил он равнодушно. «Ты издеваешься надо мной, Юньси». Учжанмин двинулся вперед с феноменальной скоростью и нанес сильный удар в лицо Чу Юньси, ожидая, что это убьет ее мгновенно. Чу Юньси умело схватил его за локоть и изменил направление его удара на себя. Бам! Ляск! Хаэм! Учжанмин увидел вмятину в его броне. «Протираю окно». Чу Юньси вытерла руку, чтобы вывернуть руку Учжанмина. Крэк! Она резко усилила напряжение и услышала треск внутри брони Учжанмина. «Твоя броня может быть прочной, но внутри ты все еще хрупок», — она небрежно прокомментировала. «Я не сильная, но быть горничной – это не просто работа. Теперь это моя жизнь». Чу Юньси пнула Учжанмина по колену и сказала: «Подметай пол». Фу-у-у. Учжанмин попытался одолеть ее своей силой, но она осторожно переплела его палец со своим. Она быстро помахала несколькими знаками с помощью его руки и продолжила: «Стиль ветра. Великий прорыв». Бам! Учжанмин почувствовал, как ветер ударил его в лицо, заставив почувствовать себя униженным. В руке Чу Юньси появился кухонный нож. Она продвинулась вперед и порезала несколько участков тела Учжанмина, которые не были покрыты его броней, нанеся несколько неглубоких ран. «Режу овощи». Она быстро разрезала чешую его гадюки. Удар. Учжанмин не мог смириться с тем, что с ним случилось. Он наполнил все свое тело энергией и создал барьер между ними. Внутри его барьера появился голубой лотос, яростно взорвавшийся холодным синим пламенем. «Аркх!» Учжанмин взревел от боли. «Поджарь немного мяса», — прокомментировала Чу Юньси, отступая на несколько метров. Проработав служанками в течение многих лет, Чу Юньси разработала технику ближнего боя, основанную на ее жизненном опыте под руководством Биби Донг. Это искусство обезоруживать своего врага, заставляя его чувствовать боль, вывихивая некоторые кости и мышцы. Кости Учжанмина были сломаны, а мышцы деформированы. Чу Юньси, возможно, и прошла золотой век, чтобы стать мастером духа, по сравнению с Бай Сюэ, но ее боевой опыт отточился благодаря тяжелой работе и дисциплине. Учжанмин не мог не чувствовать свои кости, не должным образом контролировать свою силу. Он сразу же был спровоцирован ухмылкой на лице Чу Юньси. Классика ледникового периода. Луч крайнего севера. Он с силой высвободил свою духовную энергию и активировал свою самую мощную технику, собирая холодную энергию в ладони. «Умри». Он направил холодный свет на Чу Юньси. Чу Юньси медленно улыбнулась и создала перед собой толстое ледяное зеркало. Это не просто навык духа с защитной способностью, но и способный отразить любую энергетическую атаку обратно на своего врага. Сила звездного зеркала. Она видела, как атака Учжанмина отразилась на нем. Бам! Учжанмин был поглощен его атакой и медленно, но верно разрушил его боевую броню. Он схватил свое копье и не дал себе снова утонуть в море. «Юньси», — холодно сказал он. Бам! Чу Юньси почувствовала дуновение ветерка возле своей шеи и почувствовала шлепок по всему телу. Она поперхнулась воздухом, потому что ее живот был потрясен нападением. Ее сознание было готово угаснуть, но ясное ощущение пронеслось в ее сознании. Учжанмин увидел, как над телом Чу Юньси возник женский силуэт, спонтанно слившийся с ней. О, как необычно! Женский голос, который не принадлежал Чу Юньси, вырвался из ее рта. «Меня призвали в Нижний мир. Хаэм, корпус этого судна поврежден». Чу Юньси перевела взгляд на Учжанмина и спросила: «Ты тот, кто все это начал?» Учжанмин дрожал, потому что его душа была переполнена страхом. Он не мог пошевелить и пальцем, потому что аура Чу Юньси потрясла его. Посох ледяного ветра звездного колеса. Чу Юньси призвала свою воинственную душу. «Гордись, потому что тебе повезло умереть от моей руки». Рисование гор и облаков. Хаэм, она сопротивляется. Новый персонаж в духовном море Чу Юньси внезапно почувствовал дрожь. Что-то подобное не должно быть возможным, потому что она была богиней из божественного царства. Это ощущение. Она перевела взгляд на гору морского бога. Пара пугающих алых глаз заглянула ей в душу, заставив ее замолчать в страхе. «Выходи», — равнодушно скомандовал Юньлун. «Выходи из ее тела сейчас же, или я заставлю твою душу немедленно исчезнуть. Не бросай мне вызов. Я недобрый человек». Чу Юньси медленно открыла глаза и увидела, что Учжанмин дрожит от страха. «Не смотри на меня такими глазами», — он закричал, поднимая свое копье. «Умри». Она нахмурилась и собрала энергию на ладони, образовав вращающийся энергетический шар. Атрибут ледяного ветра медленно конденсировался внутри и изменил эффект атаки. Когда атака копьем Учжанмина промахнулась, Чу Юньси наклонила свое тело и начала атаку на его доспехи. Бум! После безжалостных атак Чу Юньси и его атак броня Учжанмина вырвалась из энергетической сферы. Трещины. Учжанмин увидел, как энергетическая сфера вошла в контакт с его грудью, разрушая его тело изнутри энергией льда и ветра. Бум! И Юньси. Он схватил Чу Юньси за руку. «Как зовут нашу дочь? Ты недостоин знать ее имя», — прокомментировала Чу Юньси, сжимая его сердце своей рукой, разрушая его до состояния кашицы. «Тебе уже 7 лет, слишком поздно повторяться. Я ошибаюсь». Лицо Учжанмина окаменело и упало на замерзшее море. «До свидания». Чу Юньси выдохнула. Она прижала руку к груди, чтобы испустить вздох, и сказала: «Спасибо, молодой господин». Юньлун улыбнулся горе морского бога и ответил: «Сделай передышку, Юньси. Это еще не конец». Чу Юньси усмехнулась и ответила: «Принято к сведению, молодой господин. Я дам тебе награду позже», — мягко добавил Юньлун. На щеках Чу Юньси появился румянец, и она совершенно забыла о трупе своего мертвого мужа под ней. «Интересно, какова моя награда, хе-хе», — прошептала она сама себе. Глава 302. Безумие Чжу-Чжуюня. Хаэм, хаэм, — напевал Чжу-Чжуюн, танцуя на поверхности моря. Ее шелковистые черные волосы мягко развивал морской бриз, заставляя галлюцинационный газ, который она рассеяла в этом районе, распространяться еще больше. Более 5000 агентов Солнца и Луны плавают в море из-за этого газа, попадая в свой худший кошмар. Маленькая черная кошка бегала по берегу моря с хитрым огоньком в ее злых зеленых глазах. Это духовная душа Чжу-Чжуюня, малышка Юн. Малышка Юнь – случайная бездомная кошка, которую Чжу-Чжуюн взяла в качестве домашнего питомца, когда ей было 6 лет, и которая взрослела вместе с ней с самого начала ее выращивания. Да, ее духовная душа – это просто животное без единой капли родословной духовного зверя. Однако, когда маленькая Юнь была близка к старости и умирала, Юньлун изобрел кодекс духовной души. Может быть, это совпадение, но Юньлун подарила своей любимой кошке шанс прожить дольше. Его эссенциальная кровь также превратила бывшую бездомную кошку в абсолютного зверя. «Малышка Юн, иди сюда». Чжу-Чжуюн небрежно махнула рукой. Черная кошка подпрыгнула на морской воде и прыгнула на плечо Чжу-Чжуюня, потершись своей мохнатой головой о щеки своего хозяина. Чжу-Чжуюнь почесал меха маленького Юнь и прокомментировал: «Мила, тебе медленно исполняется 100 лет. Как и ожидалось от эссенции крови мастера, теперь тебе было бы легче эволюционировать». Несколько лет назад она достигла предела своего адского чивита. Она не только больше не прогрессировала, но и ее воинственная душа становилась все слабее и слабее. Этому есть только одно объяснение – родословное проклятие, которое ее семья унаследовала на протяжении многих лет. Чжу-Чжуцин не знал об этом, но традиция в их семье заключалась в том, чтобы снять проклятие. Это просто соперничество за то, чтобы покончить с проклятием. «Ах, как наивно с твоей стороны, моя младшая сестра!» Она прокомментировала это, качая головой. Чжу-Чжуюнь закрыла глаза и увидела образ своего учителя, мучающего себя. Это опьяняющий пейзаж, которого она ожидала каждый день в своей жизни. «Ах, как красиво!» Она тихо застонала. Внезапно в воздухе просвистела стрела и просвистела над головой Чжу-Чжуюня. «Ну что ж, кто-то разрушает мою фантазию». Чжу-Чжуюн поймала стрелу и уничтожила ее своей хваткой. Она перевела взгляд на группу людей за пределами ее владения и добавила: «Вы, ребята, будете наказаны». «Как?» – недоверчиво воскликнула молодая женщина. «Моя стрела летела быстрее 100 миль в час, так как же она могла поймать ее так легко?» Эта молодая женщина из отряда дальнобойщиков 3-го флота, и ее мастерство в стрельбе из лука находится на вершине, соперничая в меткости с некоторыми титулованными дула. Она носит титул дула с 91 рангом духа, недавно только что став титулом дула с помощью адмирала Конга. Молодая женщина с темными волосами и стройным телом, придающая нежный, но утонченный вид. Ее зовут Синке, она вице-капитан 3-го отделения дальнего боя. «Синке, берегись!» Внезапно ее товарищ по команде произнес предупреждение. Чжу-Чжуюн прибыл без единого звука. Ее тонкая рука была готова разорвать шею Синке, но потерпела неудачу, потому что другие агенты Солнца и Луны остановили ее. Ляск! Как досадно! Она отбросила меч в сторону. Бам! Чжу-Чжуюн быстро пнула Синке в спину и, кувыркнувшись в воздухе, приземлилась на поверхность моря с раздраженным выражением на ее прекрасном лице. Ку-у-у! Синке рванулась прочь и была осторожно поймана одним из ее товарищей по команде. Она инстинктивно обернулась и, нахмурившись, уставилась на черноволосую леди. «Этого человека нет в списке», – торжественно подумал Синке. Их флот попал в засаду и был рассеян вокруг предполагаемого острова морского бога. «Это слишком странно, чтобы быть совпадением. Кто ты такой?» – спросила Синке, натягивая лук. «Ты не с острова морского бога». Игла прошла мимо вопроса Синка и убила одного из ее товарищей по команде. Она даже глазом не успела моргнуть, когда произошла эта трагедия. «Меня не волнует твой вопрос». Чжу-Чжуюн вернулась, материализуя свои кольца духов. После того, как Чжу-Чжуюн приняла иллюзию пыток Юньлуна как благословение, внутри нее что-то пробудилось. «Нет, это не ее мазохизм. Это склонность к психопатии. Все в этом мире не имеют значения для Чжу-Чжуюн, но желания ее хозяина всегда будут для нее приоритетом номер один. Она сделает все, что выходит за рамки обычных средств, чтобы выполнить приказ Юньлуна, и даже убийство собственной семьи приемлемо для нее. Это не просто результат простого стокгольмского синдрома, потому что иллюзия Юньлун превратила ее разум в нечто сумасшедшее. Чжу-Чжуюн совершенно сошел с ума. «Вы, ребята, нарушаете милость моего хозяина, поэтому я накажу вас всех соответствующим образом», — равнодушно добавила она. Ее серые глаза излучали сильное намерение убить, чтобы нагнать страх на весь отряд. Область, наполненная тьмой, расширилась от тела Чжу-Чжуюн, покрывая вокруг нее радиус в 50 кубических метров. «Темный цирк», — ее холодный голос отозвался эхом. Клетка окружила Синка и ее отряд, заключив их в ловушку внутри мощного барьера. Тем не менее, на этом дело не заканчивается, потому что из клетки внезапно появляется несколько острых орудий. Железная дева, четвертое кольцо духа Чжу-Чжуюня тускло засветилось. Аркх, моя рука, уркха. Земля тьмы наполнилась колючими шипами, пронзающими Синка и ее отряд. Они поняли, что эти шипы также быстро высасывают их кровь. Это опасно. Синка попыталась активировать барьер 7-го класса для своего товарища по команде. «Все, немедленно используйте свою наноинъекцию». «Все?» Она оглянулась и увидела, что лицо ее товарища по команде стало бледнее белого. Их глаза стали безжизненными, как у куклы, но она знала, что они еще не умерли. «Мэй!» Синка позвала свою подругу, которая молча смотрела вниз. Она потрясла тело Мэй рукой, но ответила ударом по лицу. Бам! Кулак Мэй внезапно опустился ей на лицо, отбросив Синка к прутьям клетки. «Как ты себя чувствуешь?» Чжу-Чжуюн безумно захихикала, глядя на потрясенную Синка с широкой улыбкой на лице. «Твой друг был под контролем и ударил тебя по лицу». Глаза Синка расширились от шока, и она сердито закричала. «Ты сука!» Чжу-Чжуюн подняла палец, и кто-то из группы Синка активировал духовную пушку 6-го класса, зарядив ее своей духовной энергией. Синка использовала свою боевую душу, и похожий на фею ветра силуэт слился с ее телом. «Мне жаль». Она натянула лук и выпустила стрелу в приближающийся снаряд. Бум! Снаряд взорвался и разметал половину отряда, убив их мгновенно. «Я обещаю, что убью эту суку». Она поклялась, пытаясь найти выход из этой клетки. Удар! Кинжал пронесся по лицу Синке, которая была воинственной душой Мэй. Мэй. Она нахмурилась и посмотрела на свою подругу сложным взглядом. «Ау, ты убила их», прокомментировала Чжу-Чжу-Юн, заставляя Мэй танцевать с ее контролем. «Какой позор! Теперь мне придется сражаться с тобой жестоким способом». Чжу-Чжу-Юн получил врожденную мутацию, когда годами терпел иллюзию Юнь-Луна. Ее воинственная душа приспособилась к духовным силам Шарингана и слилась с ним. Несмотря на то, что она не унаследовала Шаринган Юнь-Луна ни в какой форме, его иллюзия пробудила ее духовное море. «Как бы то ни было, это не ваше обычное духовное море». Духовное море Чжу-Чжу-Юня было испорчено и наполнено крайней тьмой и злобой настолько, что можно было сойти с ума, попав под его влияние. Была причина, по которой Чжу-Чжу-Юн решил создать культ у всех под носом. Ее воинственная душа могла повлиять на каждого верующего, которого она принимала, и превратить их в злых духов-повелителей. Да, Чжу-Чжу-Юн, повелитель злых духов. Юнь-Лун знал об этом, но он ничего не сделал, потому что Чжу-Чжу-Юн был предан ему, не говоря уже о том, что его сущность крови помешала ей предать его. Чжу-Чжу-Юн телепортировалась в клетку и атаковала Синкай ударом ноги, но вице-лидер Тригу отделения дальнего боя парировала ее рукой. «Бам! Ты всего лишь духовный император», — равнодушно прокомментировал Синкай. «Никогда не думай, что твоя внезапная атака может застать меня врасплох дважды». «Это так?» Тело Чжу-Чжу-Юня выпустило темный луч. Ее правая рука превратилась в драконью лапу, в отличие от ее обычных кошачьих когтей. Он излучает тьму. Синкай активировала свое второе кольцо духа и издала вой, чтобы изменить стихию ветра вокруг них. Ветряные стрелы. Она пела, поднимая руку. Готово. Ветряные стрелы собрались в воздухе и одновременно нацелились на Чжу-Чжу-Юня. Вперед. Синкай запустил в нее более 100 ветряных стрел. Чжу-Чжу-Юн наблюдала, как в нее быстро летят ветряные стрелы, и внутренне ухмыльнулась. Ну и ладно, какое бы у нее было выражение лица, естественно, подумала она. «Умри!» — яростно закричал Синкэ. Однако, когда ветряные стрелы Синкэ были готовы долететь до Чжу-Чжу-Юня, Мэй прыгнула перед ней и получила их все. Бум, бум, бум. Тело Мэй было разорвано на части, как лист бумаги, и по всему телу остались дыры. Бам! Вот, лови своего друга. Чжу-Чжу-Юнь пнул труп Мэй в сторону Синкэ. Синкэ высвободила руку и поймала труп Мэй со слезами, текущими из ее глаз. Всепоглощающая ненависть поднялась в ее груди. «Я убью тебя», — она холодно сказала. «Темный взрыв». Чжу-Чжу-Юнь вернулся, указывая на труп Мэй. «Тинг». Тело Мэй выпустило интенсивную темную энергию и раздулось до размеров слона, яростно взорвавшись. «Бам!» Барьер Синкэ не выдержал взрыва, и какая-то темная энергия смогла проникнуть в ее тело. Она стиснула зубы и активировала свое семье кольцо духа. Аватар феи ветра проявился в небе и создал домен над доменом Чжу-Чжу-Юня. Перерыв на ветер. Она достала шприц из своего пространственного кольца. Чжу-Чжу-Юнь отступила и приказала нескольким бывшим товарищам по команде Синка испытать ее на прочность. Синка натянула лук и сказала: «Миллион дождей». Миллион ветряных стрел образовался в небе и окружил аватара феи ветра. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Чжу-Чжу-Юн расправила свои драконьи крылья и начала летать в небе. Она увернулась от атаки Синка и стала свидетелем того, как все морское побережье наполнилось торнадо. Это была сокрушительная атака Синка, но ни одна из ее ветряных стрел не достигла Чжу-Чжу-Юня. Эволюционируя через сущность крови Юнь-Луна, Чжу-Чжу-Юн обрел способность летать с помощью драконьих крыльев. Она могла летать быстрее, чем ветряные стрелы Синка, но была более энергозатратной. Синка разрушила клетку чрезмерными атаками и извергла кровь изо рта. Когда местность снова стала чистой, зеленая броня покрыла тело Синка и увеличила ее силу в несколько раз. Это одна из новейших моделей боевых доспехов Сунантман, изобретенных на основе данных Танся. Аватар боевой души Синка спустился и объединился с ее телом, вызвав изменения в ее броне. Пара перистых крыльев хлопала у нее за спиной. Чжу-Чжу-Юнь склонила голову на бок, потому что Синка стала еще сильнее, чем раньше, но тьма, казалось, поглотила ее изнутри. «Ну, твое самосовершенствование – это подделка». Она прокомментировала это, призывая маленького Юна. Чжу-Чжу-Юнь заключила договор с маленькой Юн после того, как она поглотила свое шестое кольцо духа, что означает, что черная кошка не дала ей никаких колец духа или дополнительных способностей. Однако именно здесь кодекс духовной души Юнь-Луна показал свой настоящий цвет. Согласно будущему, духовная душа может использовать только тот навык, который у нее есть или который изначально предоставлен ее носителю. Кодекс духовной души Юньлуна превосходит это. Альфа была примером этого, и она могла свободно использовать духовные навыки Юньлуна наряду со своими духовными навыками. Юньлун создал ключевой пакт, в котором духовный мастер и духовная душа полностью соединены, влияя друг на друга. Рев. Маленькое тело маленькой Юн взорвалось и превратилось в величественного темного тигра с драконьей чешуей на шее, конечностях и лбу. Духовное разложение. Слияние. Духовная душа обняла тело Чжу-Чжу Юня и произвела неортодоксальное слияние духов. Слияние духов – это когда два или более мастера духов объединяют свои боевые души, чтобы создать новый могущественный дух. В случае с Чжу-Чжу Юн она пожертвовала частью своей духовной энергии, чтобы на короткое время превратить маленького Юнь в полубоевую душу. Затем объединила духовную душу с самой собой. Это не ортодоксально, но их совместимость превышает 100%. Пронзающий ветер. Син Кэ пустил стрелу в Чжу-Чжу Юня. Огромная ветряная стрела разорвала пространство и пронзила грудь Чжу-Чжу Юня. Кашель. Чжу-Чжу Юнь закашлялся кровью и спокойно посмотрел на Син Кэ. Ухмылка снова стала шире на ее лице, делая ее похожей на сумасшедшую. Такой боли было бы недостаточно, чтобы убить ее. Она пережила более 1000 ужасных смертей и пыток внутри иллюзии Юньлуна. Удар ножом был всего лишь обычной атакой. Дам. Разрушенное сердце Чжу-Чжу Юнь яростно билось и перекачивало энергию темного духа по всему ее телу, наполняя каждый дюйм ее благополучия тьмой. Ее кольца духов снова материализовались и окружили небо фиолетовыми и черными огнями. Черное как смоль кольцо духа с оттенком красного и золотого спустилось с неба, войдя в голову Чжу-Чжу Юня. Ранг духа Чжу-Чжу Юня взлетел на вершину и мгновенно достиг 80, в результате чего снова появилось еще одно кольцо духа. Еще один всплеск энергии произошел в теле Чжу-Чжу Юня и увеличил ее силу до 90-го уровня. Пик души дула. Син Кэ нахмурился, потому что эта сумасшедшая девушка подняла свою силу на 20 уровней. Его две области мощности увеличиваются за короткие 10 секунд. Небесный танец дракона и тигра. Холодный голос Чжу-Чжу Юня эхом разнесся по морскому берегу. Вся область была наполнена злой аурой, заставляя Син Кэ по какой-то причине чувствовать давление. Тело Чжу-Чжу Юня внезапно окутала серая драконья чешуя, которая превратилась в красивое серовато-фиолетовое платье с пушистыми тигровыми мехами. Син Кэ моргнула, и перед ней появился Чжу-Чжу Юнь, коготь злого дракона. Чжу-Чжу Юнь замахнулась своими драконьими когтями на Син Кэ. Бум! Барьер Син Кэ был отброшен чистой силой Чжу-Чжу Юня. Это. Ее глаза расширились, потому что к ней приближалась огромная тигриная пасть. Удар злого тигра. Чжу-Чжу Юнь пробил барьер Син Кэ. Бум! Син Кэ отразила большую часть атаки своей броней и по какой-то причине чувствовала себя странно внутри. Что это за неприятное ощущение? Пробормотала она, улетая. Чжу-Чжу Юнь истекала кровью каждый раз, когда наносила удар или пинок. В груди Чжу-Чжу Юнь зияла дыра, но ей было все равно, и она продолжала бомбардировать Син Кэ своими яростными атаками. Ее седьмое кольцо духа вспыхнуло злым серым светом, ослепив всю округу кровавой резней. Темная волна, прошептала себе под нос Чжу-Чжу Юнь. Каждый труп со стороны континента Солнца и Луны начал распадаться и превращаться в чистую темную энергию. Чжу-Чжу Юнь поглотила темную энергию и снова увеличила свою силу в несколько раз. Монстр. Син Кэ почувствовал, как сила Чжу-Чжу Юня быстро растет все больше и больше. Всего мгновение назад эта сумасшедшая девчонка была не более чем императором духов, но теперь она настоящий монстр. Только не говори мне, что ты жертвуешь своей жизнью. Син Кэ заметил, что жизненная сила Чжу-Чжу Юня быстро истощается. Ты сумасшедшая сука. Чжу-Чжу Юнь проигнорировала Син Кэ и подняла руку. Ее территория погрузилась в кромешную тьму, и с неба спустился меч. Син Кэ почувствовала, что задыхается, и приготовилась к своей последней попытке убить Чжу-Чжу Юня. Торнадо закружился на ее ладони, образуя вращающееся копье со всей ее силой внутри него. Суждение ветра. Она натянула тетиву лука. Чжу-Чжу Юнь естественным образом схватила меч и проглотила его ртом. Она подняла левую руку и немного изменила форму драконьего когтя. Ярость злого дракона. Ее глаза стали пунцово-красными. Умри. Син Кэ начала свою атаку на Чжу-Чжу Юня. Рука Чжу-Чжу Юня скользнула вниз таким же рубящим движением и сказала: «Космический удар темных небес». Весь берег моря перевернулся, и атака Син Кэ столкнулась с атакой Чжу-Чжу Юня, уничтожив территорию вокруг них. Бам! Син Кэ заметила, что ее атака медленно поглощалась пространством ткани и становилась слабее, потому что пространственный удар Чжу-Чжу-Юня поглощал энергию. «Нет никакого способа», – недоверчиво пробормотала она. Ее самая мощная атака была разделена на две части, оставив после себя немного ветра. Чжу-Чжу-Юнь телепортировалась перед Синка и схватила ее за голову рукой. «Я не позволю тебе легко умереть», — сказала она с ухмылкой. «Я сделаю тебя частью моего культа, ха-ха-ха». Духовное море Синка было мелким по сравнению с духовным морем Чжу-Чжу-Юня, что означает, когда она получила адский опыт этой сумасшедшей девушки, ее разум мгновенно сломался. «Аррр-кх-х». Синка закатила глаза, потому что все болезненные переживания, которые можно было себе представить, пронеслись у нее в голове. Убийство ее было детской забавой по сравнению с этим. «Нет, мой разум». Это был ужасный опыт для Синка, и она даже не могла упасть в обморок от этого. Чжу-Чжу-Юн хихикнул и обнял изломанное тело Синка, вдыхая запах недавно развращенного члена культа. «Добро пожаловать в фан-клуб Юйлуна», — она прошептала ей на ухо. «Наша цель – служить ему до самой смерти». Синка пустил слюни и ответил. «Да-да». На горе морского бога Юньлун слегка вздрогнул и откашлялся из-за заявлений Чжу-Чжу-Юня. «Папа, ты в порядке?» – невинно спросила маленькая Сэси. Юньлун покачал головой и ответил. «Я в порядке». Он использовал духовную связь с разумом Чжу-Чжу-Юня и вздохнул, потому что ее духовное море было абсолютно испорчено, и спасти его было невозможно. «Ах, мастер, вам что-нибудь нужно?» – спросила Чжу-Чжу-Юнь, почувствовав духовную связь своего учителя. Юньлун чувствовал себя неловко, потому что его иллюзия довела Чжу-Чжу-Юня до такого состояния. «Не дави на себя слишком сильно», — он спокойно прокомментировал это. «Кроме того, отключи свое слияние духов и используй восстанавливающую таблетку, которую я дал тебе заранее», — добавил он, на что Чжу-Чжу-Юн ответил сияющей улыбкой. «Хорошо», — она ответила, выпуская все трансформации. Ее духовная энергия снова упала до пика духовного императора, и некоторые из ее ран открылись. Однако, после употребления восстановительной пилюли Юньлуна, Чжу-Чжу-Юнь быстро выздоровел. Юньлун уставился на берег моря и спросил. «Чжу-Юнь, ты меня ненавидишь?» «Нет», — покачала головой Чжу-Чжу-Юнь. «Я любил тебя до глубины души, учитель». «Я вижу», — он ответил вздохом. «Когда испытание морского бога закончится, я исполню одно из твоих желаний. Это обещание за ужасный опыт в прошлом». Чжу-Чжу-Юн счастливо рассмеялся и ответил. «Нет, нет, учитель, это совсем не ужасно. Я так счастлива из-за этого. В любом случае, я все равно приму твое предложение», — добавила она со стоном. «Давай сделаем что-нибудь дикое позже». Глава 303. Ставка Сюину. Снежная императрица парила в небе с торжественным выражением на своем прекрасном холодном лице. Ее мысли были сбиты с толку из-за демонстрации сильных сторон служанки Юньлун. Она ни при каких обстоятельствах не может назвать этих дам обычным духовным мастером. Это чудовищные звери в человеческой шкуре. Даже Бай Сюэ, который обладал самой низкой сферой культивирования, мог достичь предельного состояния огня. Она прокомментировала это, чувствуя некоторое теплое ощущение на своей коже. Она поиграла со своим белоснежным платьем и добавила. «Интересно, что за одержимость у них силой?» Сюину родилась на крайнем севере и быстро окрепла, потому что была небесной снежной женщиной. Ее власть над высшей стихией снега делает ее там абсолютным монархом. Пиу. Звук фейерверка взорвался во владениях Сюину, заставив ее нахмуриться, потому что никто с вражеской стороны не должен был ориентироваться в этой снежной буре. Сюину уничтожила все беспилотники на своей территории и накрыла всю территорию чрезвычайно сильной снежной бурей. С ее полным влиянием на этот берег моря они не смогли бы выйти наружу. Бум! Внезапно внутри ее владений раздался взрыв, стряхнув снежную бурю. На этом все не заканчивается, потому что секундой позже последовало еще несколько подобных взрывов. Бум! Бум! Бум! Бум! Сюину нахмурилась и поплыла над своими владениями, заметив группу людей, прячущихся в энергетическом куполе. Они прикрываются от снега. Ее левая рука излучала белые и синие огни, собирая достаточно энергии, чтобы мгновенно убить титула Дула. Взмах ладони императрицы. Сюину опустила ладонь вниз, вызвав взрыв ледяной ударной волны с нисходящим импульсом. Свист. Ладонь императрицы – одно из умений Сюину, и оно было известно как самая мощная атака ближнего боя на крайнем севере. Его ужасающая сила была способна мгновенно заморозить титул Дула. Однако атака Сюэнуэ мгновение назад была улучшенной версией ладони ее императрицы. Это было вдохновлено вакуумной ладонью Кагуи, когда она продемонстрировала служанкам Юньлуна, как более эффективно управлять духовной энергией. Мощная атака ладонью взорвалась свирепой ударной волной и приблизилась к энергетическому куполу. Бум! Крэк! Купол разбился с невероятно холодной атакой, заморозив защиту купола 7-го класса. Начала появляться трещина, которая разъела барьер. Сюэну нахмурилась и наклонила голову влево, естественно уклоняясь от пушечного снаряда, потому что кто-то в этом куполе смог определить ее местоположение над снежной бурей. Она поймала пушечный снаряд рукой и заморозила его с помощью снега. «Ну, они более настойчивы, чем я думал», — она небрежно прокомментировала. «Истинный аватар черного солнца». Крик эхом разнесся в снежной буре. Свист. В воздухе появилось черное солнце, и температура резко повысилась. Эта внезапная реакция привела к столкновению противоположных элементов между холодным и горячим. Абсолютная снежная стихия Сюэну очень сильна, но аналогично черному солнцу с точки зрения силы. Бум. Снежная буря исчезла, и яркое черное солнце полностью проявилось в воздухе, выжигая холодный воздух. Понимаю. Это слияние духов. Сюэну посмотрел вниз и увидел 4 человек, собравшихся в строй. Ее холодные голубые глаза засияли весельем. Несмотря на то, что он искусственный, они все равно смогли достичь уровня ультимат эфире. Ха! Когда снежная буря на берегу моря рассеялась, агенты Солнца и Луны наконец-то могут увидеть внешность Сюэну. Они были шокированы, потому что снежная императрица не должна была находиться в этом месте, но один из них дрожал от волнения. «Снежная императрица», — сказала молодая женщина, глядя на Сюэну. У нее были ярко-фиолетовые волосы с несколькими прядями голубого оттенка, похожими на разящие молнии. Ее рост едва превышает 5 футов, с несколько стройным, но крепким телом. Ее зовут Сиабин. Она — еще один адмирал из флотов Солнца и Луны. Пусть вас не вводит в заблуждение ее моложавая внешность, потому что сейчас ей уже за 100. Согласно знаниям главной силы, снежная императрица должна была находиться на крайнем севере и править этим местом. И все же эта холодная беловолосая красавица появилась прямо перед ними. Один из 10 самых свирепых зверей в этом мире – небесная снежная женщина. Сиабин постучала почему-то на своей одежде и сказала: «Мы изменим нашу миссию прямо сейчас. Захватите снежную императрицу и доставьте ее на базу». В глазах Сиабина сверкнула молния. Член отряда Сиабина кивнул и двинулся в странном строю, окружая 4 членов, которые инициировали слияние духов, черное солнце. Они не могут позволить снежной императрице прикоснуться к этим 4 членам, так как ее владения снежной бури снова помешают миссии. Сиабин достала металлическую монету из своего пространственного хранилища и направила ее на Сюэну. За ее спиной появилось черное кольцо духа, сияющее лучами молнии. Металлическая монета нагревалась из-за электромагнитной силы, создаваемой Сиабином, выделяя сильный жар. Серебряный луч. Она запустила серебряный луч в Сюэну. Свист. Сюэну уклонилась вправо и была удивлена, потому что серебряный луч резко изогнулся в ее направлении. О, интересно. Она подняла правую руку. Бум. Выражение лица Сиабина посуровило, потому что Сюэну каким-то образом даже не поцарапалась от ее атаки. Это странно, потому что ее серебряный луч может даже растопить барьер 8-го класса. Хм, что она делает? Она в замешательстве склонила голову на бок. Сюэну поиграла со своей рукой и сделала несколько знаков рукой. Снежный стиль. Дыхание дракона снежной бури. Она вдохнула холодный воздух в легкие. Глаза Сиабина расширились, потому что духовная энергия вокруг них стала застойной. В небе поднялась огромная снежная буря, превратившаяся в прекрасного белого дракона. Рев. Белый дракон быстро выпустил вдох, полный абсолютной снежной стихии, и окрасил все побережья в снежный цвет. Если бы никто не был свидетелем этой ужасающей сцены, любые будущие посетители с самого начала поверили бы, что это место было снежной страной. Как? Этого нападения нет в ее досье. Сиабин поспешно ввела что-то в свое тело и вызвала аватар своей боевой души. Вокруг Сиабина материализовался силуэт огромного питона с фиолетовой чешуей. Боевая душа Сиабина называлась демоническим молниеносным питоном и обладала уникальной способностью интегрировать энергию молнии внутри своего тела, создавая чистую молнию, подобную небесной карающей молнии Юньлуна, увы, ужасно слабую. Чешуя питона. Она активировала свой второй навык духа. Серия полупрозрачных фиолетовых змеиных чешуек мгновенно появилась на коже Сяобина. Это действует как внутренняя броня, потому что она владела боевой броней, как и каждый адмирал на флотах. Это немного отличается, потому что она попросила лабораторию внести некоторые изменения в постпродакшн. Боевая броня на самом деле была создана для того, чтобы подходить пользователю, но Сяобин хотел большего, чем просто совершенство. Фиолетовая вспышка появилась из груди Сяобин, инициируя ее боевую броню из нагрудной пластины. «Как будто я позволил бы тебе это сделать». Сюину, очевидно, не собирался оставаться на месте и выпустил в них еще один вдох. Восьмое кольцо духа Сяобина взорвалось фиолетовым сиянием и осветило площадь в 1 км свирепой молнией. Сюину подошла к Сяобин и нанесла удар ладонью ей в лицо. Ладонь императрицы. Она выставила вперед левую ладонь. Вспышка молнии. Она увернулась от атаки ладонью Сюину. Бум. Член ее отряда был охвачен ледяной энергией, намертво превращая их в лед. Крэк. Черное солнце рухнуло, потому что два члена были мгновенно убиты атакой Сюину. Они даже не Саулдула, так что справиться с ее атакой было бы невозможно. Между тем, другие участники выжили, потому что ладонь императрицы Сюину – это техника ближнего боя. Сяобин вспыхнул и нанес удар ногой в живот Сюину. Бам! Сюину почувствовала укол в своем теле и снова ответила Сяобину ладонью императрицы. Бум! Они столкнулись друг с другом, разбрасывая снег и молнии во все стороны. Удар грома. Вся правая рука Сяобина становится прямой, как копье, устремляясь вверх к голове Сюину. Небесная снежная женщина прочитала движение Сяобин, уклонившись от ее атаки на расстоянии тонкого волоска. Ее холодные голубые глаза были удивлены скоростью удара этого титульного дула. Даже при том, что атаки Сяобина недостаточно, чтобы убить ее, это все равно повредит ей. Сейчас она на 95-м уровне, подумал Сюину, уклоняясь от ударов копьем. Ее духовный ранг продолжает расти. Фвип, бам. Молниеносный хлыст ударил Сюину по бедру, разорвав кусок ее белоснежного платья. Это жалкое зрелище, потому что ее кремово-белая кожа должна была быть испорчена следами ожогов. Хо-хо, маленькие шрамы должны быть в порядке, верно? Сяобин рассмеялся с оттенком насмешки. Ее предыдущая атака прошла сквозь время и пространство, лишив Сюину возможности уклониться от нее. Снежная императрица, сильное существо, но ее власть над чувствами времени и пространства слаба. В отличие от Ди Теня, который обладал элементом пространства, ее конечная цель ограничивала себя. Это доказано, потому что 9-я атака Сяобина управляла молнией во времени и пространстве, создавая невидимую атаку, которую невооруженный глаз не мог увидеть. Что ж, данные Сяобина вводят в заблуждение. То, что она знала, касалось будущей Сюину, а не ее нынешней. Их разделяло всего 5 метров, но Сяобин чувствовал холод, исходящий от глаз Сюину. «Подумать только, что я получу травму», – прокомментировала Сюину, качая головой. «Я проигрываю свою ставку против Гуюэна. Я слишком сильно недооценивал людей». На руке Сюину появился флакон, наполненный эссенцией крови Юйлуна. «С этим я приму свою верность ради него», – сказала она, выпивая кровь. Глоток. Сюину никогда не понимала, почему Юйлун был добр к ней. Они просто союзники по контракту хозяин-слуга, пока враг из внешнего мира не придет на эту планету. Это просто контракт без каких-либо привязанностей, но Сюину должна была признать, что доброта Юньлуна действительно тронула ее сердце. Она не показывала свою привязанность или желание к нему открыто, как Кагуя. Как снежная императрица, она не могла видеть в Юньлуне ничего большего, чем выгодного делового партнера. После того, как этот контракт закончится, все вернется к нормальной жизни. Тем не менее, как Сюину, она не может не хотеть больше быть на стороне Юйлуна. Да, в конце концов все будет по-прежнему. Сюину закрыла глаза. Это бесполезный совет, но когда ты согласилась стать служанкой Юйлуна, твоя судьба была прочно связана с ним, голос Гуюина эхом отдался в голове Сюину. Это странно, я знаю. Юйлун обладал неизбежной привлекательностью, которую я, король серебряных драконов, не мог отвергнуть. Каждый раз, когда я пыталась сблизиться с ним, я испытывала это странное чувство в своем сердце. Сюину до сих пор помнила, как Гуюина торжественно предложила им заключить пари. «Давай заключим пари, Сюину». Первый человек, который когда-либо принял это чувство, проглотил бы свою кровь сущности раньше, чем другой. Духовные звери придерживаются иной идеологии, чем люди. Тем не менее, они все еще верили, что сила – это все в этом жестоком мире, независимо от того, кто вы и к какой расе принадлежите. Снежная императрица гордится тем, что все это время не использовала эссенцию крови Юньлуна. Она знала, что он дал ей привилегию воспринять это, но что-то удерживало ее. Любовь – это то, к чему снежная императрица относилась неодобрительно, но ее опыт в роли Сюину открыл ей глаза. Это успокаивающее ощущение, заставляющее ее добиваться большего, чем когда-либо. Сяобин прищурилась и послала несколько молниеносных ударов Сюину. Ляск, бам. Толстый энергетический барьер защищал Сюину от входящих атак. Ее белые волосы приобрели оттенок золотых и серебряных лучей, переплетаясь в платиновый цвет. Тело Сюину излучало интенсивную дикую ауру, полярную противоположность ее нежному снежному присутствию. Хаэм, Сяобин уставился на Сюину и увидел пару холодных голубых драконьих глаз. Внезапно драконий коготь дотянулся до ее шеи, крепко сдавив ее мощной хваткой. Снежная императрица стояла с апатичным выражением лица. Все ее тело изменилось с такой быстрой скоростью и слилось с эссенцией крови Юньлуна. Во внешности Сюину нет кардинальных изменений, но на ее платье теперь была метка головы дракона, появляющаяся снизу доверху. «Как забавно», – прокомментировала Сюину, чувствуя свой 750-000-летний возраст совершенствования. «Я превысил свой прошлый лимит. Как и ожидалось, его кровь действительно удивительная». Сяобин почувствовала угрозу и активировала защитные способности своей брони. Бум! Силовое поле отбросило руку Сюину в сторону, что открыло Сяобину возможность отойти от нее подальше. Сюину покачала головой и заморозила барьер, заставив его рассыпаться под ее пальцами. В отличие от других служанок, которым приходится медленно поглощать эссенцию крови Юньлуна, происхождение Сюину как небесной снежной женщины каким-то образом очень совместимо с ней, заставляя ее идеально вливать ее в свое тело. Она чувствовала себя более сильной, но знание того, что это не ее предел, было волнующим. Бам! Молниеносный хлыст появился из воздуха, и Сюину небрежно поймал его, оставив Сяобина безмолвным. Сюину растянула губы в игривой улыбке и ответила тем же, ударив Сяобина кулаком в живот. Бам! Крэк! Как? Сяобин почувствовала холодок в животе. Моя сила растет, как снежный ком, скатывающийся с горы, и она становится все более и более прочной, но в то же время мощной. Ответ. Эффект снежного кома XD.